Глава 32. Джон. Мог ли я подумать, что в моей жизни появится она? И помыслить не мог, что та девушка, перешагнувшая порог дома, обманувшая Филиппа, так настойчиво просящая, чтобы взял ее к себе на работу, окажется моей женой. Если бы отказал ей, как десяткам других до нее, то ничего бы этого не было. Так и жил бы дальше в одиночестве, не подпуская близко к себе. Совершенно чужая из другого мира в прямом смысле стала настолько близкой. Не представлял, что такая нежность возможна. Желание оберегать и защищать было настолько сильным, что распирало грудь. Как же тяжело было не поддаться соблазну и разойтись в разные комнаты. Было совсем не до сна. Не мог нарушить слово и заявиться к ней. Все, что бы ни сказал, выглядело бы пошло. Она пришла сама. Испуганная, но такая обворожительная, даже не представляя, какой пожар разжигает во мне своим видом. Понимал, что она чувствует. Так нелегко было решиться. Подумал, это наваждение, плод фантазий, когда она предстала передо мной ночью. Пил ее дыхание, наслаждался бархатом кожи, ароматом ее локонов, с ума сводящей энергетикой, которая наполняла до краев, заставляя терять голову, включать инстинкты, пробуждать вторую сущность, которая только и ждала момента нашей близости. Ни на минуту не сомневался, что Элисон беспрепятственно пройдет арку. Она чиста душой и телом, желанная, и сама не знает, какое впечатление производит. Ничего подобного не чувствовал. Впервые я чувствовал себя мужчиной, отдавая себя во власть женщины, позволяя ей контролировать. Мне ужасно хотелось подмять под себя ее податливое тело, льнущая и зовущая, но вынужден был довольствоваться меньшим. При этом она не позволяла чувствовать себя ущербным. Она была робкой, но желание познать большее заставляло нас забыть про предрассудки и условности. Склонившись надо мной, просила поцелуев, что придавали ей уверенности для момента единения. Нежный чувственный цветок. Удивляюсь сам себе, когда я стал таким романтиком. Не знал, что у меня есть такие грани ценителя прекрасного. Лучшее утро за последние 4 года. Проснулся рано и любовался своей красавицей-женой, уставшей после мероприятия и бессонной ночи. Как же жаль, что у нас мало времени. Не буду думать о плохом и омрачать такой момент. Не удержался и провел по волосам, пропуская их сквозь пальцы. Ее ресницы затрепетали. Глаза распахнулись и улыбнулась. «Какая же ты красивая!» «Обычная, но мне нравится, когда ты делаешь комплименты». Ладони намеревались пошалить, теснее прижал ее к себе. «Прости, я не был осторожен. Нас захлестнула страсть, как уж тут здравомыслие. Это все сорочка. Твоя мама сказала, что если ее надену, внуки ей обеспечены. Все дело в тебе». Совсем потерял контроль. Признался, а сам не смог устоять и снова потянулся поцеловать ее. «Как ты себя чувствуешь?» «Прекрасно, но...» «Что такое?» «Что теперь будет?» Ее интересовало наше будущее. «Все будет, как ты захочешь. Если это была разовая акция, я, конечно, расстроюсь, но смирюсь. Я хочу еще». Щеки так мило покраснели. «Это значит, я и правда очень распущенная?» «Очень», — подтрунивал, целуя ее шею. «Хотеть своего мужа так грешно, миссис Фирнан». «Боже, так называют твою мать. Привыкай. Кажется, тебе придется побыть еще немного распущенной». Находясь рядом с такой девушкой, тело желало продолжения. «А Филипп?» «Сегодня он не придет. Иди ко мне». Затащил ее на себя, приходясь по изгибам фигуры, запоминая каждую черточку, каждую родинку на ее теле. «Так светло!» — засмущалась, пытаясь прикрыться, но не позволил. Хотел лучше рассмотреть ее и насладиться незабываемым видом. Ее губы накрыли мои. Горячие ладони сжимали упругие ягодицы. Помогали не стесняться и двигаться в такт, доводя до звездочек перед глазами. «У тебя снова драконьи зрачки», — прошептала, выбиваясь из сил на пике наслаждения. «Ты моя!» Прорычал в районе ключиц, надкусывая кожу в этом месте, по драконьей мети и клеймяя ее, зацеловывая, снимая боль от своих действий. Элисон вся засветилась. И в момент наслаждения ее целительская магия накрыла и меня. Будь мне подвластен, наоборот, дракон унес бы ее далеко в горы, показал высоту, от которой кружится голова. Хмелеешь от чувств, захвативших в моменте. А потом, в таком взбудораженном состоянии, мы бы долго предавались любви, показывая, что такое полет без крыльев. Но у нас была лишь мягкая постель. Но то, что происходило здесь и сейчас, ни капли не уступало, а может, даже и превосходило. Элисон. Засыпать и просыпаться в надежных руках — высшее блаженство. Он меня не прогонял, а я не спешила возвращаться к себе. Нам было комфортно и уютно. Ты так и не рассказал, что было в тех документах. Счета, а главное — подписи. Их не подделать и не отвертеться. Мы нашли несколько девушек, готовых дать показания против Харда, и подельников. Думаешь, их будут слушать? Теперь да. Разгорелся большой скандал. Процесс запущен. Да, так и есть. Открыла газету, пестрившую заголовками разоблачения мэра Харда. Как же приятно было читать. Злодей получил по заслугам, справедливость восторжествовала. Но сколько из-за него пострадало девушек. Особое внимание уделялось приюту Картер. Она не спешила давать интервью и всячески избегала провокационных вопросов. Но, кажется, переменам быть. Всплыли не только грязные дела касаемо девушек. Затронуло все дела. Супруга мэра, дабы защитить себя и детей, тоже подала на развод, заверяя всех в том, что не знала о происходящем под боком. Было немного жаль ее, но это было неизбежно. На детях тоже, скорее всего, отразится репутация отца. Им лучше уехать с острова, туда, где никто не будет знать, кто они такие. Дернув за нить, получилось размотать огромный клубок. Друг Харда был замешан в продаже девушек. Стали подниматься вопросы нашей бесправности. Не знаю, выведет ли это куда-то или так и останется лишь на словах. Мне повезло, но остальные... Вряд ли у кого-то найдется свой мистер Фернан, готовый протянуть руку помощи. Ты не хочешь выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра? Нет, Лисси. От его Лисси у меня заходилось в приступе нежности сердца. Хотелось накинуться на него с поцелуями и не выпускать из объятий. Ну почему? Ты идеально подходишь. И, наконец, разберешься со всем этим бардаком. Начала агитацию. Поднимала этот разговор уже не в первый раз, но сегодня спросила прямо, а не намеками. В прошлый раз он отшучивался, а после переводил тему. Но сегодня выглядел серьезным и дал ответ, который меня совершенно не устраивал. Никто другой не справится. Сейчас буря затихнет, и все спустя какое-то время начнется по новой. Победить одного человека мало. Тут прогнила вся система. И необходимы правильные люди, а Джон — тот, кто на это способен. Он разоблачил подлеца, и ему поверит и доверится. «Ты знаешь, почему?» — был дан лаконичный ответ. «Неизвестно, что будет завтра». И под завтра он имел не конкретный день, а свое будущее. «Да, но...» «Давай не будем поднимать эту тему». «Как знаешь. Было немного обидно, и я непроизвольно насупилась, хоть разумом все понимала. Элисон. Я не хочу, чтобы ты питала несбыточных надежд. Не говори так. Надежда всегда есть. Не могла принять исход, который он пророчил. Не хочу и не буду. Может, веду себя как маленькая, но теперь, когда проросла корнями в него, мне в разы больнее. Да, прошло слишком мало времени, но мне хватило. Мои чувства были настоящими. Я их не придумала себе. Они не из-за признательности, а просто потому, что невозможно не влюбиться в этого мужчину. Вслух ему так и не сказал, чего-то боялась. Не нужно было допускать. «Прошу», — подошла к нему, опускаясь коленями на ковер перед его креслом, кладя голову на колени. «Ты жалеешь о нас?» «Нет, но...» «Лисси, я уйду, и этого не изменить», — гладил меня по волосам, а я держалась, чтобы не расплакаться. От моих слез ему станет только хуже. «Он прав». Мы должны ценить каждый миг, проведенный вместе, и ни о чем не жалеть. Мне главное, чтобы ты была в безопасности. С тобой буду. И без меня. Ты должна открыться этому миру, позволить себе жить полной жизнью и двигаться вперед. Пообещай мне. Самое сложное обещание в моей жизни. Но я должна ради него. Наш мир не такой плохой. Понимаю, что встретил он тебя не совсем радушно, но дай ему шанс. С тобой он прекрасен. Джон говорит об осторожности, что мы теряем контроль. Но меня это совершенно не волновало. Признаться честно, я желала ребеночка от него. Мальчика, копию папы, с такими же глазами. Мечтала смотреть в них и видеть отражение любимого мужчины. Может, это эгоистично, но я была бы счастлива, если бы была беременна. Не думала, что наш фиктивный брак приведет к такому.